Глава 4. Одураченный. Клим смотрел вслед подруге, обуреваемой противоречивыми чувствами. Конечно, они были дружны. Алина и раньше навещала тетушку, а потому общались они с самого детства. Чувств к ней Клим никогда не испытывал. Он был рад каждой их встрече, был готов помочь, отдать последнее, поделиться сокровенным, но на этом и все. Ему было известно о ее маскараде и дружбе с парнем из рабочей слободки. В прошлом году Кондратьев сам отдал ей свою старую форму студента реального училища. Он был вынужден думать о том, как снять нагрузку с плеч родителей. Потому и пошел в медицинское училище. Став же фельдшером, мог учиться в университете и одновременно подрабатывать на станции скорой помощи. Алина знала все о самом Климе и о его отношениях со Стаховой. Мало того, поначалу даже порадовалась за друга. Правда, не скрывала опасений по поводу того, что Екатерина Павловна не видит в нем достойную партию и вряд ли ответит взаимностью. Не без того, но для чего еще нужны друзья? И вдруг оказывается, что... Климу не хотелось верить, что единственная девушка, с которой он был столь близок, вдруг превратилась в банальную охотницу за приданным. А главное, непонятно, зачем это ей нужно. Она ведь уже является наследницей солидного состояния. Впрочем, недаром ведь говорят, деньги к деньгам. Пока Дробышева с родителями проживала на окраине империи, довольствовалась малым. Окончательно же перебравшись в столицу и вкусив светской жизни, изменилась. Взять хотя бы ее сегодняшнее одеяние. Клим как-то не привык видеть ее такой обворожительной. Разумеется, она для него только друг, и все его внимание сосредоточено на предмете любви. Но это вовсе не значит, что он не заметил, какое впечатление она произвела на мужчин. Да останься она на приеме, и никаких сомнений, кавалеры наперебой стали бы за ней ухаживать. Взять хотя бы того же капитан-лейтенанта, устремившегося в атаку. И все указывает на то, что светские приемы для нее вовсе не в новинку, а значит, он прав. Алина вдруг осознала, что для ведения нового образа жизни – одного положения вовсе недостаточно. Солидный капитал выступит в этом деле отличным подспорьем. Оттого ее сегодняшние нападки на Астахову и были столь жестокими. Как же гадко на душе от осознания потери друга. А ведь как все обыграло. В нем даже шевельнулось чувство вины. «Клим Сергеевич, боже, с вами все в порядке?» Едва он вновь ступил во двор, как Катя тут же бросилась ему навстречу. «Да, Екатерина Павловна, благодарю. Со мной все хорошо». Едва справляясь с охватившим его волнением, ответил Клим предмету своего обожания. «Я прошу прощения за то, что доставил вам неудобство и невольно нанес обиду. Поверьте, у меня и в мыслях не было выказывать хоть толику пренебрежения к творению ваших рук. Это просто физиология». «Ах, бросьте, Клим Сергеевич». «Не напоминайте мне об этом клятом печенье. Я так старалась. Хотела угодить моему верному рыцарю, сделать ему приятное, выказать особое отношение, а в результате получилось так, что послужило причиной конфуза. Я так виновата перед вами». «Что вы, Екатерина Павловна, что вы? Вы ни в чем не виноваты. Право, но отчего вы должны помнить об особенностях моего организма?» Это я должен просить у вас прощения, потому как со стороны мое поведение выглядело вызывающим пренебрежением. Ах нет, Клим Сергеевич, не стоит брать на себя ответственность за мою вину. Боже, как я могла поступить с вами столь жестоко, да еще и прилюдно. Мне нет прощения. Ну что вы, Екатерина Павловна, вы вовсе ни в чем не виноваты. Ведя со студентом эту беседу, Катенька буквально повисла на его руке в искреннем раскаянии. При этом он явственно ощущал ее податливую и в то же время упругую грудь, чему не помешали несколько слоев одежды. Да что там, Клим был уверен, что чувствует ее горячее тело. От осознания этого молодого человека охватила эйфория. а средоточием всего мира для него стала находившаяся рядом девушка. А потому он не заметил выражения полного удовлетворения на лице хозяина дома. Едва узнав новость, тот поспешил выказать дочери свое неудовольствие, но теперь был совершенно спокоен. Молодой человек щедро излучал прежнее обожание и не пытался скрыть чувство вины перед Катей. «Это хорошо. Девочка из него веревки вьет, и значит, все обставит должным образом». Не заметил Клим и взгляда Анны Олеговны, в котором явственно читалось как сожаление, так и искреннее сочувствие. Он импонировал ей вовсе не одним только своим наследством. Воспитанный, целеустремленный и честный молодой человек. Из него действительно получился бы хороший спутник для ее девочки, но... Коль скоро Алина решила податься в бронеходчице, то об этой партии можно позабыть. Именно потому она не стала делать тайну из перемен в судьбе Клима. Правда, теперь не уверена, правильно ли поступила и не оказала ли молодому человеку медвежью услугу. Не видел Клим и недоуменных взглядов молодых людей. Им было попросту непонятно, что красавица Катенька могла найти в этом недоразумении, лишенном даже намека на мужественность. А вот девицы посматривали с явным ожиданием новой проказы. И даже не подозревали, что попытайся кто уколоть избранника Астаховой, и она бросится на обидчика с яростью тигрицы, защищающей свое потомство. Ничего этого Клим не видел. Как не осознавал и того, что его ведут вокруг дома. Там раскинулся старый сад. Несколько лавочек пристроилось под раскидистыми яблонями и вишнями. А еще имелась уютная беседка, увитая плющом. Там можно было укрыться от посторонних глаз. Зато каждый, кто решит приблизиться сюда по садовой дорожке, будет замечен загодя. Коль скоро Катенька решила что-то взять в свои нежные, но цепкие ручки, то уж не отпустит. И не позволит вмешаться какой-либо банальной случайности. Она не просто видела добычу, но уже обладала ею. Пусть жертва пока и не осознает этого. В идеале будет просто замечательно, если Клим так и останется в неведенье. И уж она-то об этом позаботится.